«Даниэль, у нас совсем нет денег, мы все оставили Гиле. Может, лучше на подземке?» — виновато спросила Рина. «Дорогие мои подруги, давайте договоримся. Плачу за все я. А вы не возражаете и не переживаете. Я нынче при деньгах. Премию получил, да и авторские капают. Так что не беспокойтесь по этому поводу. Мне будет легче, если не придется вас каждый раз уговаривать». «Ладно, договорились». Вскоре они были уже в центральной гостинице. «У вас есть электрокошельки, девушки? Давайте-ка их сюда». Дани перевел бахурам по 500 шекелей со своего кошелька. «Это на случай, если кто потеряется. В космопорте в ангаре 37 стоит линтер ИКТ-16. На нем и полетим. Теперь вам надо снять номер, чтобы переночевать». «Да не надо, мы у тебя заночуем. Знаем мы здешние номера. Там диванчики есть, этого нам вполне достаточно». «А это прилично?» «Вполне, мы же бахуры, а ты и друг бахур. Никто даже и не подумает ничего плохого». «Ладно, тогда позвольте вас угостить в ресторане». «Да, пожалуй, подкрепиться надо», — ответила Дина. Войдя в ресторан, Дани встретился взглядом с Майей, сидевшей за столиком с Гидоном. От крайнего удивления у нее открылся рот, и глаза стали круглыми. Гидон, видя, что его капитан не может произнести ни слова, проследил за ее взглядом и обомлел. «Ничего себе! Наш юноша уже подцепил двух школьниц! Как это так? Что бы это значило?» Слегка оправившись от шока, Майя ответила. «Это не школьницы. Это бахуры. И это гораздо более удивительно». Усевшись за стол, компания сделала заказ и стала ждать. На сцене опять были дети холмов, и неотразимая Аува пела свои веселые песни. Она заметила своих товарок по движению и помахала им рукой. Допев песню, она подбежала к столику. Бахуры пожали друг другу руки и обнялись. «Познакомься, Аува», — сказала Дина. «Это наш новый друг, Даниэль Бенашер, один из основателей знаменитой Тиква Лаб». Солистка протянула Дане руку, а потом обняла и его. «Аува Бат Ирмияху. Очень приятно, Даниэль. Я тебя помню, ты подходил за карточкой». «Мне твои песни очень нравятся, я скопировал себе все альбомы». «За это отдельная благодарность. Но Дина и Рина тебя посвятили в друзья бахур. Это редко бывает». «Не удивляйся, подружка», — ответила Дина. «Тиква Лаб и Тель-Авив договорились о тесном научном сотрудничестве и обмене идеями. И еще мы с Дани завтра улетаем на Ирец. Есть надежда запустить таки программу «Бахура 4.0». «Это здорово. Она мне тоже понадобится. Извините, я побегу, концерт еще не окончен». Майя, наблюдавшая сцену с обниманием Бахуры и Даниэля, опять потеряла дар речи. После того, как обед плавно перешел в ужин, Дани сказал своим подругам. «Здесь моя капитанша со вторым пилотом. Они вон за тем столиком. Отдыхают и потягивают гилят. Я пойду договорюсь насчет вас». Дани подсел к Майе и Гидону. «Доброго вечера, коллеги. Можно с вами поговорить, Майя?» «Разумеется, Даниэль. У нас с Гидоном уже давно мозги скрипят. Строим одну теорию невероятнее другой, и не можем понять, почему бахуры обращаются с вами, как со своим старшим братом». «Все дело вот в этом знаке. Сегодня я прошел обряд посвящения в друзья бахур. Те две бахуры, что пришли со мной, это Дина и Рина Батнахум. Те самые циркачки, которые все это придумали. Они заправляют лабораторией Тель-Авив. И они попросили меня оказать им техническую помощь. Взамен они поделятся с Тиква Лаб своими научными достижениями. В связи с этим у меня к вам, Майя, огромная просьба. Не могли бы вы разрешить мне взять их с собой на Ирец? Если надо, я заплачу за их проезд». «Ну что вы, Даниэль, свободных кают у меня хватает, а две бахуры — это не груз. Разумеется, вы можете взять их с собой, это не вопрос». «И платить вовсе не нужно. После того, что мы с вами сделали для народа, после нашей грандиозной находки, Большой Совет весьма много нам должен. Единственное, что вам надо сделать, это съездить в космопорт вместе с ними и купить полетные костюмы для девчонок. Потому что у меня на борту таких размеров, пожалуй, не найдется. Скажите нам по секрету, Даниэль, вам удалось их накормить?» «Они вообще-то много едят. На рыбу особенно налегают». «Значит, так и есть. Им приходится восполнять повышенные затраты их организмов. И еще я читала, что бахуры необыкновенно сильны физически. и что это побочный эффект их необычных программ для нанопроцитов. Что сильны, это точно. Я на себе испытал. Они там у себя тренируются в фехтовании. Зал у них там и оружие не детское такое. Тяжелые шпаги и какие-то особенные мечи. Меня при посвящении заставили соревноваться с Риной. Она дралась, как мужчина. Я вообще-то в фехтовании не новичок, но она такое отмочила. Представьте себе, подпрыгнула на 2 метра и атаковала сверху. И это в кольчуге, кирасе и с боевым мечом в руке. Я от неожиданности растерялся и проиграл вчистую. Это был просто невероятный, нечеловеческий прыжок. Моя пума могла бы так прыгнуть, но девушка... Верно, Даниэль, про них так и пишут. Бахуры обладают кошачьей силой и ловкостью. Ладно, пойду. Нам еще в космопорт ехать. Благодарю вас, Майя, за содействие. Да не за что, Даниэль. Завтра в 11 в зале. Будьте готовы со своими подругами. Непременно, капитан. Остаток вечера Даниэль и Бахуры потратили на то, чтобы съездить в космопорт и закупить костюмы для Дины и Рины. Оставив все купленное в каюте Дани на линтере ИКТ-16, они вернулись в город. С трудом ему удалось уговорить своих подруг принять пожертвования в пользу Тель-Авив и от него. Ну, сами посудите, если вы улетаете на год, а взноса АУВы хватит Гилле на полгода, то что она дальше будет делать? А вдруг новых поступлений не будет? Убеждал подруг Дани. В результате он все-таки перевел 5000 шекелей на счет лаборатории. Теперь можно было не беспокоиться за оставшихся на Эдене 2 бахур. Закончив дела и добравшись до своего номера, Дани прилег отдохнуть, а бахуры затеяли купание в бассейне, который заменял собой ванну. «Неужели вы не устали, сестренки? Уже ведь поздно». «Мы с детства не привыкли рано ложиться. Обычно в это время в цирке еще идет представление. Иди к нам, Дани. Бассейн большой». «Я боюсь, что не привык еще к эденским обычаям в части купания. Мой вид может вам не понравиться». «Ой, Дани, что мы, мужчин, что ли, не видели? Мы ведь их лечим от импотенции. У Тель-Авив даже есть лицензии на этот вид медицинских услуг». «Ладно, девочки, в другой раз. На нашей ферме тоже есть большой бассейн. Я спать хочу». Бахуры плескались в бассейне и смеялись, как дети. Засыпая, Дани подумал, а может, они и есть дети? Когда работают вполне взрослые и разумные люди, но на отдыхе они легко возвращаются в детство. Разве это не счастье? Теперь понятно, почему сестренки хотят продолжать свой эксперимент. Не хотят уходить от этого чувства детской беззаботности. Дани провалился в сон. Долго ли спал, он не помнил. Но перед пробуждением Дани увидел нечто необычное. Он как будто бы летел в сумерках над заснеженным лесом, к светящейся вдали цели. Незнакомый аппарат, которым он управлял, был совсем маленьким, но летел как линтер. Вот, наконец, под ним промышленная площадка. Какие-то здания и градирни. Вот она, электростанция. Подумал он и включил какие-то приборы. Кажется, анализаторы спектра жесткого излучения и нейтронов. Потом он прошел над промплощадкой туда и обратно. А вот и линия передачи энергии. Воздушная. Странно. Дани медленно пошел вдоль линии и догнал группу людей на каких-то необычных самоходных санях. Впереди, на некотором расстоянии, ехали еще одни сани. Дани включил внешний звук и услышал в динамиках рев моторов. Вдруг раздались выстрелы, Дани их узнал. Похожим оружием пользовались Хара. Неужели Хара? Похоже, это погоня. Рев моторов прервался, передние сани остановились, но преследователи продолжали двигаться. Человек, сидевший на преследуемых санях, бросился в лес, но его сбили с ног с помощью какого-то странного оружия. Окружили и заломили руки за спину. «Ну уж нет», — подумал Дани. Он включил на панели хейсонар и дал импульс. Немного опешив, гнавшиеся вскоре пришли в себя и потащили арестованного человека к своим саням. «Нет, это не Хара, значит, люди. Всех уложу, потом разберусь». Дани включил человеческий сонар, промелькнула мысль. «А он-то зачем смонтирован на аппарате? Ладно, неважно, пока неважно». Дани дал импульс. Все, кто были внизу, попадали в снег. «Так-то лучше, а то стрелять выдумали». Он приземлился, спустил трап и, включив свой защитный костюм, поспешил на помощь арестованному. Вытащив человека из снега, он отряхнул лицо и посветил встроенным в рукав фонариком. «Всесильный! Это же она!» «Как же это? Где мы? Что происходит? Почему за ней гнались все эти люди?» Втащив девушку на свой аппарат, Дани поднял трап. Теперь можно было не опасаться никого. «Марта!» — позвал он. «Она спит. Сон глубокий, нужна программа пробуждения. Откуда я все это знаю?» Но Дани из сна знал, что делать. Он положил девушку на кресло, подвел излучатели и включил нужную программу. Марта вскоре открыла глаза и удивленно посмотрела на своего спасителя. «Дани, Даниэль, господи, неужели это ты? Или я сплю?» «Это я, Марта, это я. Все хорошо». «Как я тебя ждала, Дани, любимый. Все сбылось, как у Ассоль». Она обняла его и заплакала. «Я тебя нашел, любимая. Теперь у нас все будет хорошо, не плачь, пожалуйста». Дани проснулся. По щекам текли слезы. «Вот это сон! Бывает же такое!» «Это не Эден-2 и не Ирец. Значит, я видел будущее, значит, это была ее планета». «Так вот, значит, какая она, Австралия. Вся засыпана снегом. Впрочем, это, наверное, была зима. Дело было в лесу, а не в тундре. Значит, в этой местности бывает и лето». Дани вдруг понял, что где-то на далекой, еще не открытой арамейцами планете, сегодня родилась малышка, которую назовут странным именем Марта, и которой предначертано стать его судьбой. «Значит, у меня в запасе всего 20 лет, чтобы найти мою половинку и сохранить ей молодость. Надо поторопиться, чтобы стать капитаном и успеть найти эту планету. Кольцо коротации в галактике — вот предпочтительный район поиска. И Шемеш, и Эден находятся чуть ближе к центру галактики, но недалеко от кольца, и это, видимо, не случайно». Дани посмотрел на часы. Уже 10. Надо будить Бахур. Всего лишь час, чтобы позавтракать и собраться. «Дина, Рина, подъем, пора вставать». Дани вышел в гостиную. На сдвинутых вместе массивных диванах спали его подруги. И даже не собирались ухом вести, не говоря уж о том, чтобы проснуться. Дани сделал цитозаказ в номер. Стерлядь запеченная, хлеб, сливочное масло и кофе в термосах. Через 5 минут кибер принес заказ, и Дани, набравшись терпения, растолкал сонных сестричек. «На туалет и умывание 10 минут, девочки. Завтрак уже на столе». «Не волнуйся, Дани, мы успеем». Без 5:11 Дани и его спутницы спустились в зал. Члены экипажа Линтера Майи были крайне удивлены тем, что Дани привел каких-то школьниц. «Позвольте представить вам, коллеги, Дина Ирина Батнахум, основательницы движения «Бахарут» и координаторы лаборатории Тель-Авив, выдающиеся специалисты в биологии и программировании. С любезного согласия нашего капитана они летят с нами на Ирец в научную командировку». «Бахарут?» — спросил Амос. «Что-то такое я слышал». «Приятно познакомиться со всеми вами», — сказала Дина. «Все, кто хочет, могут узнать о бахурах побольше во время нашего полета. Для начала скажу, что нам по 83 года, и что мы не вступаем в брак ни на каком уровне». «Госпожа Дина, госпожа Рина, добро пожаловать в нашу компанию», — сказала Майя. «Чувствуйте себя как дома. Я уверена, что ваши традиции найдут понимание у всех членов нашего экипажа». «Благодарим вас, госпожа Майя, за теплый прием и возможность лететь с вами». Через 1.5 часа вся команда была уже на Линтере. Майя выделила для Бахур каюту, следующую за каютой Дани. Сестрички, однако, остались пока у своего друга, с любопытством разглядывая курватурметр, привинченный к столу. «Девочки, давайте переодеваться. Надо надеть нагрузочные костюмы и доложить капитану о готовности». Дани помог Бахурам надеть костюмы и оделся сам. «Рина, нажми кнопку громкой связи на панели». «Капитан, Дина, Рина и Даниэль к полету готовы». «Отлично, Даниэль, принято. Проведите инструктаж пассажиров, пожалуйста». «Девочки, когда Линтер взлетит, сразу наступит невесомость. Вы когда-нибудь чувствовали это?» «Только когда прыгали на батуте». «Здесь ощущение будет сильнее и дольше. Если будет тошнить, скажите». «Это вряд ли. Количество киберклеток у нас вдвое больше, чем у тебя. И программа Бахура 3.2 очень жестко контролирует гомеостаз. Еще одно, поскольку вы не участники экспедиции, а просто пассажиры, обучение вас управлению линтером не предусматривается. В случае тревоги вы должны захватить свои изолирующие костюмы и прибежать ко мне. Понятно. Спать будете у себя в каюте на диване, он раскладывается. Спать надо прямо в нагрузочных костюмах. А можно мы у тебя будем спать? С тобой нам будет спокойней. Так ведь не на чем. Втроем на диван мы не поместимся. Жалко. Можно сделать, пожалуй, вот что. Можно открыть дверь между каютами. Дани вызвал капитана. Майя, пожалуйста, объедините мою каюту и каюту Дины и Ирины в один контролируемый объем. Да, Даниэль. Безусловно. Так будет безопаснее для наших пассажиров. Выполнено. Так намного лучше, сказал Дани, открывая разблокированную дверь. Пусть она так и остается открытой. Тогда мы будем в одной комнате. Благодарим тебя, Дани. Невесомость наступила, как всегда, внезапно. Девушки ахнули, но быстро пришли в себя. Дани вывел на экран два изображения — с курсовой и надирной камер. Бахуры прилипли к экрану и тихонько о чем-то шептались. Через 20 минут линтер Майи занял свою ячейку на палубе голубого света. На экране засветился значок присутствия информационной сети космолета. Вскоре появилось лицо капитана. «Извините, господа, что прерываю. Просто хочу поприветствовать экспедицию ИКТ на борту «Голубого света» и предупредить всех членов моего экипажа о присутствии на борту двух необычных и весьма очаровательных пассажирок. Предупреждаю всех, что это не дети, а бахуры, и прошу относиться к ним с максимальным почтением». «Неужели еще не все эденцы знают о бахурах?» — удивился Дани. «Разумеется, знают не все», — ответила Рина. «Нас никогда не показывают по телевидению и никак не рекламируют каким-либо другим способом». «В инфосети, конечно, есть наша страничка, но обращаются туда только те, кто узнал о нас от друзей и как-то заинтересовался. Нам следует поблагодарить господина Ашурима за это объявление. Теперь все, кто не знал, по крайней мере, поинтересуются, кто такие бахуры». «А откуда он вас знает?» «Гила Бадзвулун — его дочка». «Так что ж тогда вы мучились с перелетом на Ирец? Ведь голубой свет регулярно совершает эти рейсы». «Бахуры не должны использовать родственные связи в личных целях. Так же и наоборот, родственники не могут войти в Бахарут, только потому, что они родственники. Чтобы вступить в движение, нужно соответствовать критериям». «Понятно. Ну что ж, девочки, скоро мы отправимся в путь. Во время разгона перед прыжком Ашурим обычно дает ускорение в 1.5 грава, но вам, наверное, это не страшно, и еще мне надо научить вас надевать изолирующий космический костюм». Во время полета в гиперпространстве Дани еще раз проверил свой прибор и отследил все опорные черные дыры. Программу калибратор он переделал, и теперь она называлась «Процедурой автовыбора предела измерения кривизны». Задачей этой программы было управление скоростью вращения маховика и соответствующее изменение чувствительности прибора. В свободное время Дани изучал программу «Бахура 4.0». Дина и Ирина всячески ему помогали и комментировали исходный текст. Через 15 дней капитан Ашурим вывел голубой свет на поверхность текущего момента в 20 световых часах от Шемеша. Дани, еще раз отдав должное его навигационному искусству, отметил, что на этот раз его собственные расчеты совпали с капитанскими. Еще через сутки Майя подвела свой линтер к ангару Ики в городе Цидоне. Оставив свой драгоценный груз, она здесь же высадила Дани и его подруг, а сама ушла в космопорт. На вокзале Цидона их уже поджидали Эстер и ее подруга Наами, специально приехавшие на частном вагоне Ноаха, чтобы подобрать Дани с его тяжелым прибором и бахур. «Знакомьтесь, девочки, это моя сестренка Эсти, а это ее подруга и третий основатель Тиква Лаб Наами». «Очень приятно познакомиться», — сказала Эстер. «Госпожа Рина, госпожа Дина, для вас приготовлена спальня и большой кабинет на нашей ферме. Я очень счастлива, что вы согласились приехать и провести совместные исследования с Тиква Лаб». «Мне тоже очень приятно», — сказала, улыбаясь Наами. «Мы очень, очень рады познакомиться с вами, госпожа Наами и госпожа Эстер», — ответила Дина. «Мы надеемся, вы не откажетесь от обряда посвящения и станете подругами бахур». «Да, «Нами, поверь, это несложно. Я вот уже являюсь их другом», — сказал Дани, показывая свой знак. «Конечно, мы не против», — ответила Эстер за себя и Наами. «Залезайте в вагон. С ближайшим поездом мы отправимся в Адму. Скажите, пожалуйста, чем вас кормить? Я читала, что бахурам не полагается есть мясо». «Это, в общем-то, миф, госпожа Эстер. На самом деле мы не едим только высших животных, то есть млекопитающих, и еще хищных птиц, которые, впрочем, на Эдене 2 не водятся. А все остальное есть можно». «Замечательно. Тогда в Адме купим культурное мясо, кур, рыбу, крабов и, может быть, мясо ягуаны. А Бильхина завтра закажем поймать фазана». «Точно», — заметил Дани. «Пусть побегает, ей это полезно». «У вас тут такое видовое разнообразие?» — удивилась Дина. «Крабов и ягуану мы не пробовали». «Фазана тоже не пробовали», — добавила Рина. «А кто это, Бильха?» «Бильха — это наша ручная пума. Она совсем как обычная кошка, только большая. Ходит в лес на охоту и приносит нам разную дичь. У нас многие держат кошек, но маленьких, и, к сожалению, им приходится всю жизнь проводить в зданиях из-за избытка углекислоты в атмосфере. Жаль, что наша планета так и не станет по-настоящему живой в ближайшем обозримом будущем». «Но это мы еще посмотрим», — возразил Дани. «Дайте срок. Вот запустим ЭТАК, и тогда... тогда берегись, углекислота». «Мы читали твой дипломный проект, Таня. Хорошо бы все получилось. Как у вас здесь здорово. Ходишь под открытым небом, и можно дышать без аппарата. Так непривычно». Том 1. Даниэль Бенашер. Галактическая разведка. Часть 2. Глава 7. Испытание. Уже 3 недели Дина и Рина жили на ферме Авив. Ада очень радовалась этому, потому что у нее было мало знакомых и тем более подруг. С трудом ей удалось привыкнуть к тому, что эти девчонки на 43 года ее старше. В свободное от работы время Дина, Рина и Ада с удовольствием фехтовали. Ада быстро вспомнила боевые навыки островитянки и даже показала бахурам несколько новых приемов. Эстер тоже с удовольствием упражнялась с Диной и Риной и многому от них научилась. Дани заказал в Нинве кольчуги, кирасы и мечи, по чертежам сестричек, чтобы они чувствовали себя как дома. После тренировки женщины вчетвером шли купаться в бассейн-охладитель. Они всегда звали и Дани, но тот упорно отказывался, потому что купались они в соответствии с эденскими традициями. По своим делам в Икт Дани взял месячный послеполетный отпуск. И это время решил посвятить совместным со своими подругами и сестрой исследованиям. Эстер, познакомившись с программой «Бахура 4.0», пришла в неописуемый восторг. «Это просто потрясающе, девочки!» — восхищалась она. «Контролируется абсолютно все, вся эндокринная система, каждый гормон и клеточный состав крови. И иммунная система. С такой программой человека можно вылечить и поддерживать всю жизнь, даже если у него серьезные генетические отклонения». «Так и есть. К бахурам обращаются, когда стандартные медицинские программы помочь не могут. Модифицированные версии программы Бахура 3.x могут слепым от рождения вернуть зрение, глухим слух, можно вылечить импотенцию, даже вырастить потерянную конечность». «Как? Прямо так, без биоморфологических вычислительных систем, силами одних нанопроцитов?» «Да. Биоморфология используется естественная, поступающая из ментоса. Это наш альтернативный метод. Впрочем, в капсуле спасения наши нанопроциты тоже будут работать. Они сами выберут источник данных, приоритет за ментосом». «Но как же вам удалось наладить мост между ментосом, который настроен на чисто биологический прием информации, и киберклетками?» «Эту часть программы Бахура, а также наш старый загрузчик написал наш первый друг Менахим бен Давид. К сожалению, он пропал без вести, не вернулся из геологической экспедиции в дикие районы планеты. Внезапный сель сорвался в долину и накрыл несколько машин. Линтер не успел их подобрать. Когда сель прошел, никого уже не было. Люди и техника просто исчезли. Теперь его копия где-то здесь, в информационном мире». «Какая ужасная трагедия. К сожалению, на Эдене-2 такие случаи происходят довольно часто. Можно сказать, это в порядке вещей. Без него нам новую версию программы Бахура загрузить не удается. Теперь вся надежда на вас, Здани. «Девочки, у меня проклюнулась идея!» Радостно воскликнул Дани, не отрываясь от экрана. «Кажется, я знаю, в чем может быть проблема с загрузкой». «Ну, не томи, Дани», — возмутилась Эстер. «Память. Объем памяти нанопроцита. Бахура 4.0 больше предыдущей версии по объему, и она просто не влезает в память». «Быть того не может», — запротестовала Арина. «Мы проверяли десятки раз, она должна помещаться в память», — добавила Дина. «Должна-то должна. Но в нанопроцитах есть маленький недокументированный недостаток. Из-за некоторого несовершенства и для большей надежности. Часть памяти резервируется и расходуется, заменяя собой вышедшую из строя. Так продлевается время жизни нанопроцита, но за счет уменьшения ресурса его памяти. Обычно это проходит незамеченным, но вы выбрали всю память под завязку, рассчитывая на специфицированный объем. Но на самом деле объем доступной памяти меньше. Вот те раз. Что же теперь делать? Расстроилась Дина. Какой кошмар, столько работы и все зря, согласилась с сестрой Ирина. И много не хватает памяти? Немного. В том-то и дело, что совсем немного. По моим подсчетам, всего порядка 2 килоседов. Сед — 16-разрядное двоичное слово. От романского «седецим» — 16. Не расстраивайтесь, я смогу помочь. Я просто перепишу часть программы на языке сборщика низкого уровня. Постараюсь вместо компилятора, тогда программа станет намного компактнее. Дани, ты наш спаситель. Бахуры бросились обнимать своего друга. «Вы меня задушите, девочки! Силище-то кошачье!» Всю оставшуюся до выхода на работу неделю Дани потратил на то, чтобы перевести суб-процедуры программы «Бахура 4.0» на язык низкого уровня, и добился в этом деле успеха. Теперь программа помещалась в память нанопроцита и успешно загружалась с помощью старого загрузчика Менахима. «Начинайте испытания без меня», — сказал Дани Бахурам и Эстер, отправляясь на работу в Нинве. «Я приеду еще раз перед испытательным полетом. Недельку побуду с вами. Ну, а потом уж куда вилка вероятностей выведет». «Дани, дай руку, пожалуйста». «Может, не надо?» «Дай», — настаивала Эстер. «Так, все получится. Я это ясно вижу. Ты справишься. Главное — бдительность и настойчивость. Проблема возникнет на 10-й день полета. Запомни, на 10-й день. Несколько месяцев вас будут считать погибшими. Потом все будет хорошо». «Я так боялся тебя просить об этом. Слава всесильному, что так выходит. Ты меня успокоила.